Параграф 4. Сущность и форма социалистического государства. Сущность всякого государства, как известно, это диктатура господствующего класса. Отсюда следует, что сущность конкретного государства определяется тем, государством какого класса оно является. Осознание этого положения позволяет понять, в каком государстве мы живем. Нынешнее российское государство буржуазное и по сущности, и по форме. По форме это президентско-парламентская республика, в которой отлаженная машина всеобщих выборов обеспечивает сохранение и воспроизводство диктатуры буржуазии. При этом данная форма не остается неизменной. Облегчена возможность создания новых политических партий. После избрания на пост президента Владимира Владимировича Путина приняты меры к ослаблению влияния иностранных государств на внутриполитическую жизнь России. В частности, не допускается политическая деятельность откровенно враждебных России некоммерческих организаций, финансируемых из-за рубежа, и наложен запрет на то, чтобы российские правозащитные организации возглавлялись гражданами иностранных государств. Счета российских чиновников за рубежом должны быть закрыты, а деньги переведены на счета в российских банках. Введено представление деклараций не только по доходам, но и по расходам на дорогие предметы. И если расходы на приобретение недвижимости превосходят доход семьи за 3 последних года, эта недвижимость конфискуется государством, а на соответствующего чиновника могут быть наложены взыскания вплоть до увольнения занимаемой должности. Поскольку нынешнее буржуазное государство не первое буржуазное государство в истории России, то оно может быть отнесено к тому типу государства, которое установилось в России в феврале 1917 года, после февральской буржуазной революции и просуществовало 8 месяцев до Великой Октябрьской социалистической революции. Именно оно, кстати, декретом Временного правительства уничтожило корпус жандармерии, департамент полиции и образовала народную милицию. Это первое российское буржуазное государство пыталось взаимодействовать с возникшими вновь в России после 12-летнего перерыва советами, пока они оставались эсеро-меньшевистскими, и организовывало выборы в учредительное собрание, которое созвали большевики. На партию Ленина клевещут, что она разогнала учредительное собрание, но это неправда. Лишь несколько человек охраны отказались нести службу в 4 часа утра, и депутаты разошлись на ночной отдых. Убиенными же депутаты учредительного собрания оказались по приказу Колчака, которому они приехали за помощью, но который стремился вернуть страну в феодализм. То есть они искали помощи у тех сил, которые главенствовали в истории России, когда феодальное государство вынуждено было начать борьбу с выступлениями против крепостничества со стороны наиболее просвещенных и передовых представителей своего собственного класса, то есть с 1825 года, года восстания декабристов. Они были реакционными уже в то время, 100 лет назад. В экономике происходило становление системы капиталистических производственных отношений, однако государство по своей классовой сущности продолжало оставаться диктатурой помещиков. В дальнейшем форма феодального государства под воздействием становящегося капиталического способа производства стала претерпевать значительные изменения. Царизм в 1861 году пошел на такое изменение законодательства, которое подрывало могущество помещиков и открывало дорогу для еще более быстрого становления в России буржуазных отношений. Произошла отмена крепостного права. Правда, действительной свободы российские крестьяне не получили, поскольку их освободили от крепостной зависимости, лишив возможности воспользоваться всей той землей, которая традиционно составляла основу их существования как сельскохозяйственных производителей. Отрезки были включены в ту землю, которая закреплялась за помещиками, и крестьяне теперь за пользование этими отрезками должны были платить помещику дань или работать на него бесплатно, как до отмены крепостного права. Для того, чтобы провести дальнейшие изменения в форме российского государства, потребовалось Первая русская революция, возникшая и прошедшая под давлением и при активной роли рабочего класса. В результате первой русской революции 1905-7 годов в России появилась Государственная Дума, то есть российский парламент. Но парламентской республикой России от этого не стало. Парламент явился не более чем украшением царского самодержавия. Помещичий класс сохранил свое политическое господство, лишь видоизменив его форму. И это в условиях, когда в экономике, по сути дела, завершилось становление буржуазного способа производства и началось развитие превращения российского капитализма свободной конкуренции в монополистический капитализм. Другим важным результатом первой русской революции явилось возникновение советов, которые впервые были созданы русскими рабочими в Иваново-Вознесенске как органы забастовочной борьбы. Как и парламент, советы тоже были представительными органами, но представительство осуществлялось не от территориальных округов, а от забастовочных комитетов фабрик и заводов. В 1905-7 годах городские советы были созданы в нескольких городах. Затем они на 12 лет исчезли, и в 1917 году на волне широкого забастовочного движения стали возникать снова повсеместно, как грибы после дождя. И хотя они вначале по своему уставу были эсеро-меньшевистскими, Владимир Ильич Ленин, большевики, увидели в них организационную форму диктатуры пролетариата. И если Карл Маркс и Фридрих Энгельс, анализируя опыт Парижской коммуны, доказали невозможность использования буржуазной государственной машины для решения задач коммунистической революции и необходимость ее слома, то Владимир Ильич Ленин, опираясь на опыт первой русской революции, сделал вывод о том, что советы представляют собой новый тип государства, новый государственный аппарат, который приходит на место старого, буржуазного. Но основы его создаются еще в лоне старого буржуазного строя. Советы, как будущий государственный аппарат пролетарского государства, рабочий класс России создал с февраля по октябрь 1917 года. В сентябре, в результате активного участия большевиков в разгроме Корниловского мятежа, произошла большевизация советов, поскольку в отличие от парламентов, избираемых по территориальным округам, в избираемых по фабрикам и заводам советах, прост и реален механизм отзыва и замены депутатов. Меньшевиков отзывали, а на их место избирали большевиков. В 1917 году в России сначала сложилось двоевластие, а затем рабочий класс России, используя нарождающийся государственный аппарат будущего социалистического государства, с помощью, по сути дела, бескровного вооруженного восстания, установил советскую власть как форму диктатуры пролетариата. Оно является новым и по сущности, и по форме. Никогда и нигде ранее не устанавливалось государство рабочих, государство трудящихся в интересах самих трудящихся. Впервые в мире, в России, было создано государство пролетариатом и для пролетариата, но оно было новым и по форме. Нигде и никогда раньше не строилось государство на основе фабрик, заводов, сельхозпредприятий, рабочими этих предприятий. Были советы царей, военачальников, землевладельцев, рабовладельцев, предпринимателей, епископов и так далее. А вот советов рабочих, крестьянских, солдатских, казачьих и прочих депутатов, составляющих государство снизу доверху, никогда и нигде не было. Такое государство возникло в России в 1917 году. Интересно вспомнить такой факт, что при разработке второй программы РКПБ Ленин рассматривал возможность отступления от формы советов как результат и выражение возможного в борьбе общего отступления под давлением обстоятельств и сил противника, а не как движение к развитию демократии трудящихся, пролетарской или рабочей демократии. Ленин в резолюции 7-го съезда РКПБ по программе партии предложил записать следующее. Изменение политической части нашей программы должно состоять в, возможно, более точной и обстоятельной характеристике нового типа государства – Советской Республики, как формы диктатуры пролетариата и как продолжение тех завоеваний международной рабочей революции, которые начаты Парижской коммуной. Программа должна указать, что наша партия не откажется от использования и буржуазного парламентаризма, если ход борьбы отбросит нас назад на известное время к этой превзойденной теперь нашей революции исторической ступени. Но во всяком случае и при всех обстоятельствах партия будет бороться за Советскую Республику как высший по демократизму тип государства и как форму диктатуры пролетариата, свержение иго-эксплуататоров и подавление их сопротивления. К сожалению, руководство КПСС не смогло последовать мудрому предложению и предупреждению Владимира Ильича Ленина, и КПСС как целое капитулировало перед группой предателей в руководстве, поддержанной международным империализмом. Но в партии были и довольно крупные энергичные силы, которые оказали сопротивление ревизионистам, ренегатам и буржуа, совершавшим контрреволюционный переворот. Например, движение коммунистической инициативы выступило на своем съезде и на съезде КПРС СФСР с критикой Горбачева и против курса на рынок. Оно провело несколько съездов, инициировало создание Российской коммунистической партии в составе КПСС и готовило съезд в сентябре 1991 года для отставки Горбачева. О масштабе этого движения говорят публиковавшиеся тогда резолюции инициативного съезда Российской коммунистической партии в составе КПСС, первый этап, с 21 по 22 апреля 1990 года. Инициативный съезд коммунистов Российской Федерации 21-22 апреля в Ленинграде собрал 615 участников из 55 краев, областей, автономных республик РСФСР. Среди них было 32 делегата учредительного съезда Российской коммунистической партии в составе КПСС, избранных в партийных округах. Один человек от 5000 коммунистов. В состав участников входили также избранные на конференциях районных, городских и областных организаций КПСС, а также отдельные члены партии. По приблизительным подсчетам, инициативный съезд представлял свыше 1,5 миллиона коммунистов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Тогда же было принято обращение инициативного съезда Российской Коммунистической Партии в составе КПСС к народам России, в котором прямо указывалось: «Это политическая, экономическая и духовная агрессия осуществляется теми, кто добивается социального и военного реванша, увековечения неравенства, реставрации капитализма». На обращение откликнулись тысячи коммунистов, они создали РКП РСФСР. На второй инициативный съезд коммунистов России собрались 820 делегатов с решающим голосом и 194 приглашенных и наблюдателей. Делегаты представляли около 4 миллионов коммунистов. Съезд обсудил инициативный проект программы КПСС. Этого, как показала практика, для преодоления контрреволюционного переворота, конечно, оказалось мало. Правда, практика показала и другое – эффективную, упорную борьбу за интересы рабочего класса и всех трудящихся продолжили только те, кто стоял на платформе этой программы. Поэтому были продолжены новое осмысление опыта и новая, более эффективная борьба.